Глава вторая. «Не будь этого ангела, я не взялся бы писать картину», — говорил Франциско Хуану Льоренте, сидя с ним на скамье под тенью вяза в саду своего загородного дома. Каноник, теперь тоже 70-летний, усталый от жизни человек, не любил напрягать голос и поэтому, участвуя в обмене мыслями, давал ответы в письменном виде, обдуманно и тщательно, как будто писал для печати. Об этом ангеле упоминает лишь одно из четырех Евангелий. Подобные неточности и противоречия уже не первое столетие задают работу богословам. Они, можно сказать, за счет этого и живут. Льоренте по-прежнему охотно разыгрывал из себя скептика, когда его не могли услышать коллеги. «Значит, Иоанн умалчивает об этом?» «Да». «Вот и представь себе безвыходное положение богословов. Все четыре Евангелия боговдохновенны, все они излагают чистую божественную правду. Иоанн, однако, повествует так, словно никакого моления в саду Гефсиманском не было. Ну, так я буду придерживаться Луки?» «Да, придется, потому что двое остальных либо ничего не знали об ангеле, либо не хотели ничего о нем сказать. Вот тут-то мы и подходим к главному пункту. Видимо, даже в те давние времена уже существовали догматики, сумевшие заключить веру в незыблемые рамки. Что не устраивало какого-нибудь епископа, то попросту вычеркивалось как непостижимое, а то, что осталось нам, шатко». Пока Франциско читал, Хуан вслух повторял написанное, словно мог придать этим больше веса своему мнению. Потом он задумался и замолчал. Иоанн мог умолчать о появлении ангела, сочтя это непостижимым событием. Тем не менее, нам все же известно о нем. Хуану потребовалась минута-другая, чтобы сообразить, о чем говорит художник. Он несколько нервозно затеребил пуговицы своей отлично сшитой сутаны. «У Луки тоже есть одна странность», — написал он потом. «После стиха «явился же ему ангел с небес и укреплял его», искушение продолжается еще сильнее прежнего. Там говорится о борении со смертью и каплях кровавого пота. Получается так, как если бы евангелист вдруг забыл о том, что ангел укрепил Христа. «Неважно!» — с жаром воскликнул Франциско. «Он видел ангела и свет, в лучах которого тот низлетел к нему. Об этом свете у евангелиста нет, кажется, никаких упоминаний, но ангел не может явиться иначе, как в потоке света, ослепительного света. А после пусть происходит что угодно, даже новый взрыв отчаяния, все равно победит сознание, что свет существует». Хуан Льоренте изумленно смотрел на художника. Он ожидал, что тот скорее заговорит о демонах, этих тайных виновников любого искушения. «Понимаю», — сказал он, наконец, очень громко. Ему наскучило писать. «Тебе нужен свет, иначе ты не сможешь написать эту сцену». «Сейчас я думал не о живописи. Неужели ты не понимаешь, как важно, чтобы он видел свет или хотя бы вспоминал о нем после?» Льоренте изобразил некое подобие кивка, которое следовало толковать как знак согласия, не свободного от сомнений. Но Франциско быстро и осторожно обошел скользкую тему и подтвердил, что свет и ангел имеют решающее значение для картины. Без них не раскрыть тему. «Итак, я передам, что ты согласен взять заказ», — сказал, поднимаясь Льоренте. «И что я тотчас же примусь за работу». Эту картину, заказ одного горожанина, вознамерившегося пожертвовать ее церкви Сан-Антонио Аббат, Франциско написал на холсте скромных размеров. Он хотел избежать всего показного. Учеников он не изобразил, сад едва наметил. Доминировали на картине глубокая тьма и коленопреклоненный Иисус. На лице его читается бездонная безысходность участи человеческой. Рот полуоткрыт. Глаза с последней неистовой надеждой устремлены к небу. Слева, сверху, прямо на него льется поток света, а в нем ангел, протягивающий Христу чашу. Заказчик, потрясенный мощью картины и гордый похвалами клира церкви Сан-Антонио Аббат через каноника Льоренте, упросил Франциско написать вторую картину для украшения той же церкви. Ему хотелось получить изображение какого-нибудь легендарного эпизода из жития святого Иосифа Колоссанского, основателя духовных школ, и Франциско выбрал его смертный час, когда угодник в последний раз причащается святых даров. Эту схватку со смертью, последнюю борьбу страдальца, который сейчас просто человек и только, художник запечатлел в миг, когда она почти окончена, борется лишь изможденное тело. Друзья, исполненные страхом и болью, теснятся вокруг ложа больного. Один из священников протягивает ему гостию, чтобы подкрепить его последним утешением, но умирающий уже победил духовно. Он видит свет. Ради этого света Франциско и занялся святым. Теперь борьба между силами света и тьмы уже не кончалась для него победой вторых. Он видел, как слуги разрушения, почуяв свет, поворачивают назад и рассеиваются. Его афорты запечатлели сотни обликов человеческого страдания. А теперь он хотел вторично, весомо и внятно засвидетельствовать победу света. И все же художник сомневался, стоит ли показывать в этом потоке света нездешнее видение. Согласно легенде, перед умирающим разверзлись небеса. Что можно тут написать, кроме общепринятой церковной схемы, привычной убогой картины обещанного смертным рая? Он не написал ничего, кроме света, такого чистого и такого таинственного, каким его только удалось себе представить. И весь этот поток света был устремлен на святого, в этот раз тоже наискось сверху. Облегченно и радостно Франциско отложил кисть в сторону. Лето стояло жаркое, бассейн в саду был вычерпан до дна. Утром и вечером водонос приносил по две бодьи воды. Франциско заметил его, и, так как в доме никого не оказалось, крикнул из окна, чтобы тот оставил свою ношу в кухне и принес в мастерскую кувшинчик воды. Водонос явился, и, пока Франциско без церемоний утолял жажду прямо из кувшина, попросил разрешения посмотреть стоявшую на мольберте картину. На то, чтобы понять ее смысл, ему понадобилось немного времени. Не сказав ни слова, он опустился на колени. Он не спускал с полотна глаз, но, видимо, не молился. Губами он, во всяком случае, не шевелил. Наверное, картина просто тронула его и, пробудив благоговейное волнение, заставила невольно преклонить колени. Наконец, водонос вспомнил, где он, и заметил присутствие художника. Он встал и еле слышно а для Франциска и вовсе не слышно, попросил извинения. Бедняга решил, что стоять на коленях в чужой комнате не полагается. «Это очень красиво и благочестиво», — сказал он. «Суметь написать такое, наверное, большое счастье». Прочитав неуверенность на лице Франциско, Водонос вспомнил, что собеседник глух, и очень громко повторил последнюю фразу. Лицо художника осветилось радостью, он кивнул. Водонос поклонился и ушел. Франциско крикнул ему вдогонку, что он забыл взять деньги за воду. «Сегодня не надо, сеньор», — ответил тот. «Я и так получил достаточно». Франциско понял его жестом. «Это был мой величайший успех. Счастливый», — сказал он Леокадии, когда та, как всегда, шумно вошла в дом. Но она так и не сообразила, почему для него столь важно мнение Водоноса.